Он слишком много выстрадал сам, слился нераздельно со страданиями русского человека, чтобы отдать все это на поругание кучке обеспеченных молодых людей, видящих красоту лишь в купающихся маркизах. Нестеров писал, выставки мира искусства объединяли талантливую молодежь. Лицо этих выставок ни мне, ни Левитану не было особенно привлекательным. Специфически петербургское, внешне красивое, бездушное преобладание Версалей и Коломбин с их изысканностью все отзывалось пресыщенностью слишком благополучных россиян, недалеких от розовых и голубых париков. Не того мы искали в искусстве. Именно в последние годы Левитан почти каждую картину посвящал деревне. Это были уснувшие избы при свете луны, или яркое жизнерадостное солнце, озаряющее халупы, подпертые от древности бревнами, или деревушка, отрезанная от мира половодьем. Нельзя найти почти ни одного полотна, в котором художник не исходил бы слезами по нищете. Как-то Чехов воскликнул: «Ах, были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его деревню, серенькую, жалконькую, затерянную, безобразную, но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя. Все бы на нее смотрел, досмотрел». И как эта полоса в творчестве Левитана смыкалась с мыслью Чехова, высказанной им в повести «Мужики»: «Какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься». Теории мирискусников, однако, сводились к очень прозаическим итогам. Они вещали о том, что не выносят тенденции в искусстве. На чьим вкусом потрафляли эти жрецы искусства, не желавшие признавать за ним его утилитарную презренную прозу? Интерьеры, созданные Бенуа и другими, расписанные барские особняки, что это, как не служба на тех, кто может много платить? Еще раньше возникшее во Франции движение импрессионистов тоже выставляло своим девизом не только борьбу против рутины в живописи, но и против тенденциозности в искусстве. Однако эти художники с любовью переносили на свои холсты сегодняшний Париж, Руан, бульвары, лодочные станции, ландшафты деревенской жизни со стогами сена и полями маков. Эти художники писали все, что их окружало, они любили все современное. У них даже появляется остро-социальный сюжет. Эдуард Мане откликается на события гражданской войны 1871 года, под впечатлением парижской коммуны пишет свой прославленный «Расстрел коммунаров». Его же кисти принадлежит трагический «Бар в Фолебержер», «Каменщики на улице Монсье», картина, изображающая ветерана-блузника, идущего по той же улице Монсье, украшенной национальными флагами. Клод Моне посвящает свои холсты вокзалам и полям, Дега — прачкам, Писсаро — крестьянам. Сама жизнь бьет в холстах импрессионистов. Как далеки от этого проповедники из мира искусства, которые бежали от жизни, правды, современности, отдавая свои кисти напудренным парикам и шелковым кринолинам маркиз. Вот Серов увлекается Дягилевым и миром искусства, а я что-то не очень. Все-таки передвижная солиднее и как-то народнее. Ее нужно только немного омолодить, признавался Левитан своему ученику Липкину. Но получалось так, что картины Левитана появлялись и на передвижной, и на выставке мира искусства. Двойственность такая мучила не только его. Среди передвижников колебания Нестерова, Левитана, Серова, Васнецова встречались очень нервозно. В письмах Киселева к Савицкому эта тревога проступала особенно отчетливо. Он писал, что справедливо нападки на товарищество за то, что оно стареет и отстает от искусства. Старики перестают работать. Между тем фонды наши падают, число посетителей убавляется год от году, и молодые силы, как Левитан, Серов, уходят от нас, Жутко за будущее, право.